Тайлер сидит на ступеньках своего нового дома и курит, поджидая Лиз. «Здравствуй, Авеню Си!» «Здравствуйте, новое незнакомое кафе и расположившийся дверь в дверь подозрительный продуктовый магазинчик с полупустыми полками, похожий на прикрытие для торговли наркотиками. Здравствуй, юный пижон в красной куртке и с гламурным недоирокезом на голове. Удачно тебе обойти трех пожилых женщин с пластиковыми пакетами из ки-фуд в руках, которые стеною тел перегородили тротуар и на что-то жалуясь друг другу на иностранном языке, польском, украинском, движутся по нему со скоростью парада в день труда. Когда в квартале от него из-за угла появляется Лиз, Тайлер словно не сразу узнает ее и смотрит, как смотрел бы на любого незнакомого прохожего, свернувшего с 9-й улицы на Авеню Си. Он видит просто высокую, крупную женщину, чем-то, тяжелая походка, широкие плечи, похожую на ковбоя, а еще темно-коричневая кожаная куртка, небрежно забранные в хвост седые волосы. Ее позвали специально обломать полудикого жеребца, с которым никто, кроме нее, не сладит. Потом Лиз снова становится собой. «Привет», — говорит Тайлер. Он бросает сигарету и встает со ступенек. Они быстренько обнимаются, полуформально, как бы по необходимости обозначая сочувствие и поддержку. «Как на поминках», — думает Тайлер. «Давно ждешь?» — спрашивает Лиз. «Неа. Несколько минут. Изучаю заодно ландшафт. Ну и как? Народу больше. Но отчаявшихся и чокнутых вроде поменьше». «Отчаявшиеся и чокнутые есть везде. У тебя просто не было времени присмотреться». Он открывает перед ней дверь подъезда. В холле пусто и темно. На потолке еле мерцает флуоресцентная лампа. Пахнет аммиаком и менее явственно древесным дымом. Но так или иначе, он явно выигрывает в сравнении с мертвенно-желтым и убийственно ярко освещенным холлом в Бушвике. На лифте. Здесь есть лифт. Они поднимаются на 4-й этаж. Тайлер вставляет ключ в замок на двери, ведущей в квартиру 4Б. Ключ поворачивается легко. Дверь отворяется со звуком застарелого страдания. Тайлер с Лиз оказываются в тесной прихожей. «Здесь гораздо лучше», — говорит Лиз. «С этим трудно спорить». Тайлер с громким топотом, в призрачной тишине его ботинки неестественно грохочут, шагает по коричневому деревянному полу в гостиную. Лиз идет за ним. Гостиная пуста, даже больше, чем пуста. Предыдущие жильцы не оставили следов своего пребывания. Никаких, даже едва уловимых. По букшвицкой квартире сразу было видно, что люди живут в ней давно, что многие поколения обитателей по мере сил приспосабливали ее под свой вкус. Это же старилось в своем первоначальном виде. Только стены, когда-то, судя по всему, белые, приобрели со временем оттенок теста для оладий. Да кое-где на них остались дырки от гвоздей. С досок пола местами стерлась темная краска, но за 80 лет или больше явно никто не пытался зачистить их, покрасить или покрыть лаком. Посреди гостиной по-королевски величественно возвышается диван, перевезенный сюда вчера двумя парнями с фургоном. «Узнаю», — говорит Лиз. «Я сказал Барретту, что хочу умереть на этом диване. Напомни ему об этом, ладно?» Тайлер садится на диван. Он похож на пса, радостно вернувшегося на свое место в углу кухни, в корзинку, застеленную одеялом, которое уже невозможно очистить от его шерсти. «Придумали, каким цветом стены покрасить?» — спрашивает Лиз. Барретт настаивает на белом. «С ним же можно договориться. У него пунктик типа если хоть одна стенка не будет белой, он не сможет спать по ночам. Лис снимает куртку, бросает ее на пол. Больше ее здесь деть некуда. И садится к Тайлеру на диван. «Ну вот», — говорит Тайлер, — «тут мы теперь и живем». Он напевает «Мы переезжаем» из Джефферсонов. «Как новая песня продвигается?» «Нормально. Нет, не знаю. Может, что-то из нее и получится?» Лис пристально смотрит ему в глаза. «То, что сейчас у вас происходит, это же хорошо», — говорит она. «Да я знаю. Знаю. Но и странно тоже. Жутко жалко, что она не видит, как у меня что-то получается. Она знала, что рано или поздно у тебя все получится. Знаешь, что было совсем клево в Бет? То, что ей было без разницы. Про себя — да. Но за тебя она переживала. Да, верно. Тогда скажем так. Хорошо бы она увидела, что мне повезло. Хорошо бы мне повезло. Повезет, — говорит Лис. Я все песни писал для Бет. Знаю. А сейчас пишу только для... Да. А что еще прикажешь делать? Тут у Тайлера внезапно перехватило дыхание. Он не может сделать следующий вдох. Наклонившись вперед, он оперся локтями в колени и изо всех сил втягивает в себя неподатливый воздух. «Тебе плохо?» — спрашивает Лис. Тайлеру и говорить трудно. Лис ждет. Ей хватает благоразумия не тормошить его. Тайлер, наконец, со свистом вдыхает порцию воздуха. Ее не хватает, чтобы целиком наполнить легкие, но и то хорошо, раз на большее нет сил. Но выдавить из себя несколько слов у него все-таки получается. «Без нее, когда, после того, как Бет умерла, я стал писать лучше». «Просто у тебя теперь, наконец, больше слушателей?» «Нет». «Эта музыка стала лучше, и поэтому...» «Дышать, дышать. Больше людей стали ее слушать. А мне кажется, когда ты пережил такое...» Тайлеру каждый вдох по-прежнему дается с огромным трудом. «Это паническая атака», — говорит он себе. «У меня паническая атака. Надо дышать. Старайся». «Не думай, душу дьяволу ты не продал». Тайлеру удается вдохнуть. Сделать 3/4 нормального вдоха. У него кружится голова, звенит в ушах. «Нет», — говорит он, — «не продал». Лис гладит его по плечу, как будто успокаивает лошадь. «Понимаешь?» — с трудом выговаривает Тайлер. «Дело в том, что мне как будто предложили такую сделку. И, боюсь, я принял предложение. Не сочиняй. Мне кажется, что о песне для Бет я думал больше, чем о самой Бет. Неправда. А может, и правда». Лис кивает. Тайлер не знает больше никого, кто оставил бы без ответа эти его слова. Она молчит не потому, что согласна, а потому, что ей слишком во всех чувствительных подробностях знакомы сюжеты человеческих страстей. Тайлер, наконец, восстанавливает дыхание. Он словно парус, наполненный ветром. Пейзаж проносится мимо и назад, а он сам ничуть не похож на себя прежнего. Его песня — стенание, протяжный вой. Первая вещь, в которую он использовал синтезаторы, потому что не мог довериться своему голосу, зазвучавшему вдруг чересчур лично. Эта его песня с тягучим опущенным на октаву ниже вокалом, лишь отдаленно, на уровне троюродного родства, напоминающим то, как поет сам Тайлер, это реплика капитана Ахава, бесстрастного и одержимого. Как там выразился тот блогер? Хладнокровно и намеренно обезумевшего? Получила без малого 300 000 просмотров на Ютубе. Это Барретт придумал выложить ее. А затем, после того, как вторая выложенная им песня, еще более гулкая, еще более по-оперному безутешная, не пытался ли он ею нейтрализовать успех, который ни с того ни с сего свалился на первую, была прослушана почти 400 тысяч раз и расхвалена флотилией блогеров. Кто все эти люди? Ему предложила контракт, пусть и довольно скромный, одна достойная звукозаписывающая компания из независимых, а это означало, что ему причитается аванс, которого хватит на квартиру получше, а еще означало возможность будущего, жизни не в невидимости. В безвестности возможно, но не в полной невидимости. Наконец-то он достиг безвестности. Да, он боготворил Бет, чей прах приняли воды залива. И да, он чувствует невероятную, несказанную свободу теперь, когда ее больше нет, когда нет желания утешить ее, предложить ей что-нибудь стоящее, тронуть и порадовать ее. Девушку, которая раскатывала тесто для пирогов и коллекционировала найденные на улице игральные карты. Она говорила, что у нее в жизни есть цель — собрать полную колоду. Девушку, которой было хорошо почти везде, которая так мало требовала и владела столь малым. Они поссорились тем новогодним вечером. Когда Бет вернулась с одинокой прогулки, они не занимались любовью, а потом прошло меньше недели, и с устрашающей внезапностью вернулись симптомы. Тайлер умоляюще смотрит на Лиз. В глазах у него стоят слезы. Дыхание все еще сбито. Он подается к ней. Все происходит гораздо быстрее, чем обычно. Нет даже мимолетного намека на ухаживание, попытку соблазнить. Вот он с беспомощной мольбой смотрит ей в лицо, а мгновение спустя приникает к ее губам, как будто это кислородная маска. Она не сопротивляется поцелую и сама целует его. Не жадно, но и не застенчиво. Ее губы податливы, но сильны. Она целует Тайлера не потому, что потеряла голову, но и не для того только, чтобы его не огорчать. Дыхание у нее чистое и пахнет травой. Не каким-то определенным растением, а буйным зеленеющим лугом. Тайлер прижимается к ней, валит на спину. Дышит он опять свободно, как дышал всегда. Сначала через рубашку, а потом и под рубашкой он мнет ей грудь. Расстегивает рубашку и берет грудь в руку. Грудь в нее помещается целиком. Груди у Лиз такие маленькие, что совсем не обвисли. Там просто нечему обвисать. Соски малиновые, большие для такой маленькой груди, от его прикосновения твердеют. Она издает звук, скорее вздох, чем стон. Хватает его за голову, пальцы тонут в его волосах. Тайлер становится на колени, спускает джинсы и трусы. У него стоит. Лиз сбрасывает ботинки, тоже стягивает джинсы и стринги, змеиными движениями опускает до щиколоток и, отбросив в сторону, обхватывает ногами бедра Тайлера. Прежде чем припасть к ней, Тайлер совсем мельком успевает увидеть аккуратную темную полоску волос на лобке и вызывающие розовые губы. Обоим понятно, что действовать надо быстро. Член Тайлера легко входит в нее. Она вздыхает громче, но это еще вздох, а не любовный стон, хотя и заканчивается на сей раз явственным придыханием. Тайлер внутри нее, ему горячо. Она держит его сильной влажной хваткой, и, твою мать, он чувствует, что сейчас кончит. Он останавливается, не выходя из нее, ложится сверху и лежит, прижавшись лицом к ее щеке. Смотреть ей прямо в лицо он не может. Пока она не говорит: «Давай же!» «Ты уверена?» «Да!» Он осторожно совершает одно движение, потом еще одно, и все. Его понесло в зыбкое никуда. Несколько секунд он парит в мучительном совершенстве. Существует только оно. Себя он не чувствует. Он никто. Он вычеркнут из жизни. Тайлера нет, есть только... Он с удивлением слышит собственный судорожный вдох. И вот конец. Он лежит ничком, уткнувшись ей в плечо. Она скромно целует его в висок, потом дает понять, что хочет встать. Он не спорит. Он скатывается с лиз, прижимается к спинке дивана. Она встает. Быстро надевает стринги и джинсы, затем обувается. Они оба молчат. Лиз поднимает с пола куртку, одним движением натягивает на плечи. Тайлер лежит на диване и наблюдает за ней с выражением оторопелого, беспомощного любопытства. Закончив туалет, она склоняется над ним, словно по струнам, пробегает пальцами по его лицу и уходит. Тайлеру слышно, как она осторожно закрывает за собой дверь и, глухо грохоча ботинками, спускается по лестнице. Девушка выбирает ожерелье уже почти полчаса. Стоит, склонившись над стеклом небогатой ювелирной витрины, сосредоточенная как хирург. За то время, что она выбирает, две женщины купили пару черных с заклепками конверсов и винтажную футболку с Кортни Лав. Барретту даже жалко стало с ней расставаться. Мальчишке-подростку мать отказалась покупать раскрашенный из баллончика скейт. Мужчина, уже не молодой, в куртке пилот и шортах из обрезанных джинсов, выразил озадаченное возмущение тем, что цены на темные очки начинаются с $200. Барретт не лезет к девушке с советами. В магазине у Лиз не принято стоять у покупателя над душой. Лиз в этом отношении строга. Ты приветствуешь нового покупателя, даешь понять, что готов при необходимости прийти на помощь, и оставляешь его в покое. Если, примерив вещь, покупатель спрашивает, идет ли она, отвечать надо вежливо, но честно. Никто не уходит из магазина с джинсами, слишком тесно обтягивающими задницу, форму которой лучше бы не выпячивать, или с футболкой, подчеркивающей болезненный цвет лица. Уин, которую взяли на место Бет, пришлось поначалу учить не быть слишком предупредительной с покупателями. Сейчас в магазине только Барретт и изучающая ожерелье девушка. Барретт складывает футболки. В свое время он с удивлением понял, что работа продавца состоит по сути из непрерывного складывания и перескладывания, от которого отвлекаешься только чтобы здороваться с покупателями и принимать от них деньги. Барретт научился находить в этом занятии дзен-буддистское успокоение и даже повод для гордости. Любую футболку он может сложить в идеальный квадрат меньше, чем за 10 секунд. «Извините, что я так долго», — говорит девушка. «Ничего не торопитесь», — отвечает ей Барретт. «Вы не посмотрите?» «Разумеется». Барретт кладет на полку очередную безупречно сложенную футболку. Девушке лет 20, она высокая и хрупкая, выглядит не болезненной, но слишком бледной и нерешительной. Медно-рыжие волосы свободно свисают чуть ниже лопаток. В некрупных чертах веснушчатого лица благоговение ангела кисти Фра Анжелико. В прежние годы, думает Барретт, на нее не обращали внимания. Она была из тех девочек, над которыми в школе никто не издевается, но и не ухаживает. И теперь она еще не успела привыкнуть к вниманию, которым окружил ее взрослый мир, более падкой на красоту, когда та явлена в не самом обычном виде. Барретт подходит к ювелирной витрине. На черном бархатном квадрате, который Барретт выдал ей с самого начала, она аккуратно разложила два ожерелья. «Вот остановилась на двух», — говорит она. «Одно ожерелье состоит из амулетов, серебряного Будды, турмалина, крошечной золотой подковы. Второе — Витой черный шелковый шнур, на котором подвешен неграненый алмаз, льдисто-сероватый, чуть крупнее фасолины. «Если я скажу, что оба красивы, вам это, конечно, не слишком поможет», — говорит Барретт. Девушка смеется, но потом внезапно умолкает, словно боится смехом оскорбить Барретта. «Смешно, конечно», — говорит она, — «это же всего-навсего украшение». «Да, но вам его носить, поэтому важно не ошибиться». Она рассеянно кивает, рассматривая ожерелье. «Если вам не подойдет то, которое вы купите, приходите, я поменяю его вам на другое», — говорит Барретт. Девушка снова кивает. «Я выхожу замуж», — говорит она. Девушка поднимает на него взгляд. Глаза у нее стали темнее, влажнее и глубже. «Вы ищете ожерелье, которое наденете на свадьбу? Ой, нет, что вы! На свадьбе я буду в белом платье и жемчугах его матери», — помолчав, она добавляет. «Он из итальянской семьи». То есть ее пугает неопределенность. Она не знает, что произойдет, когда семья мужа заявит на нее свои права, как если бы она была стыдливой деревенской девушкой с маленьким приданым, которую выдают за сына феодала, переживающего не лучшие времена. Она воображает себя участницей шумных, вздорных трапез, во время которых мальчишки кидают объедки мастифам, а мужнина мать посредством язвительных взглядов выражает сомнение в ее способности родить здоровых наследников. Девушка хочет выйти из магазина с ожерельем как с талисманом, с тем, про что может сказать: «Я выбрала его сама, и жених мой тут ни при чем». В ожерелье квинтэссенция ее самости, личного пространства, куда нельзя вторгаться. «Ладно, давайте так. Я закрою глаза и ткну пальцем в одно из двух. Выбор будет зависеть от того, обрадуетесь вы моему попаданию или пожалеете, что я не показал на другое». Девушка робко улыбается. «Давайте», — говорит она. Барретт закрывает глаза. Его слепой выбор выпадает на ожерелье с талисманами. «Ох!» — вырывается у девушки. «Вы хотели другое?» «Да, наверное, другое». «Тогда берите его». Она осторожно поднимает с бархата шелковый шнур с ледяным асимметричным алмазом. Надевает на шею. Чуть повозившись, справляется с застежкой. «Выглядит отлично», — говорит Барретт. Девушка смотрится в маленькое овальное зеркало на ювелирной витрине. То, что она там видит, ей нравится. «Красивое», — говорит она. Барретту хочется сказать: «Не выходи за него. Сейчас ты его любишь, наверное, он восхитителен в постели, но понимаешь при этом, хотя и не можешь сформулировать даже для самой себя, что ты будешь незаконно присвоена, поселишься в мире, где тебе будут не рады. Но ты все равно будешь благодарна ему за знаки внимания, потому что слишком недолго успела проходить в незамужних красотках. Потом благодарность сойдет на нет, но ты продолжишь ездить на воскресные обеды в Джерси, где тебя будут только терпеть, пока, наконец, он не встанет на сторону родных. Не пожалеет, что пошел против их воли. Не примется недоумевать, как его угораздило жениться на тебе, а не на остроумной итальянской девушке с большой грудью, не на той, кого присмотрела для него мать. Он подданный своей матери. Возможно, сейчас он тебя любит, но со временем он растеряет интерес к тебе и начнет составлять список твоих недостатков, печалиться и негодовать, перебирая в уме твои преступления, о которых ты даже не подозреваешь». Но вместо всего этого Барретт говорит: «Ага, красивая. Значит, выбор сделан?» «Да, наконец. Спасибо вам за терпение». «Ну так и выбор непростой. Наличная или карточка?» Из тонкого зеленого бумажника она достает MasterCard. Он прокатывает карточку, она ставит подпись. «Упаковать?» — спрашивает Барретт. «Нет, спасибо, я прямо сейчас надену. «Желаю удачи», — говорит он. Она вопросительно смотрит на него. «Так принято», — объясняет Барретт. «Жениха на свадьбе поздравляют, а невесте желают удачи». «Я этого не знала». Возникает пауза. На мгновение кажется, что это она и Барретт собираются пожениться. «Спасибо», — говорит она и выходит из магазина. Барретт снова принимается складывать футболки.